Параграф 130. Вещь, как эта тотальность, представляет собой противоречие, заключающееся в том, что со стороны своего отрицательного единства она есть форма, в которой материя определена и низведена на степень свойств, параграф 125. И вместе с тем она состоит из материй, которые в рефлексии вещи в самое себя столь же самостоятельны, сколь и подверглись отрицанию. Вещь, таким образом, есть существенное существование, снимающее себя в самом себе, есть явление. Примечание. Отрицание, также положенное в вещи, как и самостоятельность материи, мы встречаем в физике как пористость. Каждое из многочисленных материй, цветовое вещество, пахучее вещество и другие, среди которых, по мнению некоторых физиков, находится также и звуковое вещество, а затем еще и тепловое вещество, электрическая материя и так далее, также подвергается отрицанию. И в этом их отрицании. В их порах находятся многие другие самостоятельные материи, которые также пористы и со своей стороны дают существовать внутри себя другим материям. Поры не представляют собой ничего эмпирического, а суть — изобретения рассудка, который представляет себе таким образом момент отрицания самостоятельных материй и прикрывает дальнейшее развитие противоречий той туманной путаницей, в которой все материи самостоятельны, и каждая из них также отрицает другую. Если подобным же образом гипостазируются способности или деятельности духа, то их живое единство тоже превращается в путанное представление о воздействии их друг на друга. Как эти поры, речь идет не о порах в органических телах, опорах дерева, кожи и так далее, а опорах в так называемых материях, как, например, в цветовом, тепловом и так далее веществах и в металлах, кристаллах и тому подобное, не находят своего подтверждения в опыте. Так и сама материя, а также оторванная от формы вещь, слагающаяся из материи, или вещь, которая сама устойчива и лишь обладает свойствами, все это продукты рефлектирующего рассудка, который, наблюдая и думая, что он сообщает то, что он наблюдает, на самом деле создает метафизику, представляющую во всех отношениях противоречие, остающееся, однако, от него скрытым.